По правде, это я рад, что ты уцелел. Все хорошо, что хорошо кончается. Так-то так, но когда оно кончается? Ну, мне пора. Спасибо за шампанское. Я провожу тебя, — сказала Розина. Она выбежала в вестибюль, я простился с Перегрином и пошел за ней. Белое платье Розины оказалось бесформенным подобием одеяния жрицы, сшитым из очень легкой ткани. Оно вздымалось вокруг нее, как крылья. Она вытянула руки, прихлопнула его к телу, а потом закуталась в него. Мы вышли на воздух и постояли на солнце, на каменной бровке дороги. Розина была босиком. «Так ты думаешь, у вас с Перегрином получится? Почему бы и нет? Между нами никогда ничего не стояло, кроме ревности. Ревность — это немало, и никто от нее не свободен. Что ж, где ревность, там и любовь. Перегрин из-за тебя просто с ума сходил, потом женился на этой Пам в пику мне. А я не могла ему простить его пассивности, когда ты меня увел. Я всегда хотела, чтобы он за меня боролся. Комплекс Елены Троянской. Не такая уж редкость. И когда я узнала, что он убил тебя, он этим похвалялся? А как же? Ну что ж, желаю удачи. Скажи, Розина, в тот день, когда ты сказала, что хочешь навестить Бена, ты к нему поехала?» Розина бросила на меня зоркий, косящий взгляд и плотнее запахнулась в свою белую мантию. «Да». «Ну и что?» «Ну и ничего. Состоялся содержательный разговор». «Это же не совсем ничего». «О чем?» «Чарльз, ты задаешь слишком много вопросов и норовишь получить что-то, не платя. Это тебе всегда было свойственно. Но одно могу тебе сказать с уверенностью. Твоя бородатая дама — счастливая женщина. Как мужчина он в высшей степени привлекателен». «Да ну его!» Я махнул рукой и отвернулся. «Я много бы дал за магнитную запись этого содержательного разговора, если таковой в самом деле состоялся. И тут я впервые спросил себя, неужели Хартли и Бена толкнуло на брак чисто физиологическое влечение?» «Чарльз, подожди». Розина бегом догнала меня, шлепая босыми ногами по траве, распустив свое белое одеяние. Я остановился. «Чарльз, дорогой, скажи мне, я хочу знать, сегодня, когда ты сюда шел, ты хотел предложить себя мне?» «Слишком много вопросов задаешь», — сказал я и пошел дальше. Вслед мне донесся ее веселый смех. Что она отказалась от такой роли в фильме? Это-то не фантазия. Это реально. В тот вечер облака сгустились, солнце спряталось и пошел дождь. Сумасбродная английская погода, до сих пор не без успеха подражавшая июню, теперь решила изобразить март. Холодный ветер с моря швырял дождевые струи, как пригоршни камешков в окна, обращенные к берегу. Дом полнился странными звуками, стонами, скрипами, и занавеска избу, то и дело, разражалась дробным тревожным постукиванием. Я стал искать ирландский свитер и, наконец, нашел его среди одеял и подушек, все еще не убранных с пола в книжной комнате. Попробовал затопить в красной комнате камин, но в доме дрова кончились, а возле дома намокли. Поев чечевичного супа, я, не скупясь, запил его красным вином и спать лег рано, с грелкой. Наутро еще моросило, но ветер стих и стало теплее. Густой, промозглый, перламутрово-серый туман окутал дом, даже конца дамбы не было видно. Я вынес к шоссе помойное ведро, давно пора было им заняться, и постоял, прислушиваясь. Вокруг меня, скрытая туманом, стояла огромная тишина. В дом я вернулся мокрый от тумана и дождика и угостил себя обильным завтраком из каши со сгущенными сливками и сахарным песком, яиц пашот, печенье с медом,